«Да, да, я знаю, зет», — мрачно ответил последний, — «не говорим о странностях, да, я должна была начать утреннюю тренировку 10 минут и 5 секунд назад», — снова влез первый женский голос, — «с учетом моих ранних травм, я пропустила 2 дня обычного режима, что должно было снизить мою эффективность, и я ощущаю себя некомфортно, и этот дискомфорт постоянно растет», — неохотно призналась девушка. «Нами было полностью плевать на дискомфорт смутно знакомой девушки. Ее больше беспокоил свой собственный, но так как она мешала ей спать, кошка-воровка мысленно пожелала ей скорейшего решения своих проблем. «Я бы не хотел усугублять ваши травмы», — мрачно сообщил знакомый парень, «но я понимаю ваш дискомфорт, в связи с этим я в затруднении. И так как у меня нет должных медицинских навыков, я бы хотел запросить консультацию Би», — честно и громко признался первый голос. «Я недостаточно компетентен в этом вопросе», — также отвратительно громко ответил тот самый Би. «А боже, да идите уже отсюда», — не выдержал окончательно проснувшаяся Нами, поднимаясь с кровати и натыкаясь взглядом на отвратительно бодрых и полностью одетых бывших агентов СР-9, уже стоявших рядом со своими заправленными кроватями. Около них стоял такой же бодрый и одетый Джей, умудрявшийся выглядеть слегка удивленным. «О, кошка-воровка», — констатировал очевидный Джей, — «вы уже проснулись», — Нами пронзила его молчаливым, но очень выразительным злобным взглядом. Этот самый взгляд равнодушно стек по телу невозмутимого Джея. «Было трудно уснуть, пока вы так громко разговариваете», — раздраженно проворчала девушка. Никто из бывших агентов не выглядел сильно виноватым на фоне искреннего возмущения девушки. Нами окинула всех неспящих присутствующих особо выразительным взглядом, после чего намекающе подняла брови. Присутствующие очень задумчиво на эти брови посмотрели. Нами вспомнила, с кем именно имеет дело, и решила не усложнять социальный контакт всякими ненужными жестами. «Ребята, может быть, вы пойдете в другое место?» — совсем напрямую спросила девушка. «Я хочу спать, и вы мне мешаете», — максимально доходчиво пояснила Нами. Джей пристально посмотрел на кошку-воровку, и его взгляд, в нем не было ни искры жалости или человечности. Тело Нами продрало невольная дрожь. «Нет, она знала этот взгляд». «Боюсь, что нет», — наконец сказал Джей, «ведь вам уже пора на тренировку». Просто услышав эти слова, тело кошки-воровки прошил холодный, леденящий пот. Нами еле заметно затряслась, после чего покосилась на висящие на стене часы. Те бодро тикали, отсчитывая неумолимо текущее время, которое в данный момент равнялось 5:30 утра. «Но», — нерешительно прохрипела девушка, — «еще рано», — робко спросила она. Джей молча наклонил голову в своем обычном жесте глубокой, безжалостной задумчивости. «2 дня назад вы протянули мне винтовку и заявили, что никогда не будете использовать огнестрельное оружие», — отстраненно вспомнил парень, «а также, что хотите научиться выводить людей из строя, не убивая их», — деликатно напомнил Джей. «В связи с этим я был вынужден усилить вашу тренировочную программу. Мне казалось, я упоминал этот факт», — задумчиво пробормотал этот безжалостный, холодный садист. Глаза Нами полностью опустили, после чего она резко замотала головой, в панике осматривая комнату. Ей срочно нужна была помощь. Это был вопрос выживания. Но, к ее явному и неподдельному удивлению, кроме мирно сопящего вдалеке Луффи и тихо лежащего небольшого комочка в виде чоппера, который не спал около 2 дней, поэтому даже его инстинкты травоядного уплыли в страну бессознательного, в комнате больше никого не было. Да, в это проклятое время 5:30 утра никто из ее психованных сокомандников очевидно не спал. «Санджи», — пронеслась отстраненная мысль в голове девушки, — «почему, когда ты мне действительно нужен, тебя никогда нет поблизости?» На этой мысли девушка ощутила, как ее молча берут в захват ненормально сильных рук и закидывают на плечо. «А боже», — прохрипела полная первобытного ужаса кошка-воровка. «Возможно, для нас будет разумно провести разминочный комплекс, который был составлен для кошки-воровки», — задумчиво предположил Джей. «Я сильно его упростил, поэтому он не может считаться большой физической нагрузкой». Нами возмущенно на него покосилась, после чего в ее голове мелькнула битва с голодным, продрогшим, находящимся на грани психоза зетом, и девушка вынужденно смирилась с такой характеристикой. «Это звучит разумно», — задумчиво согласилась Мишель. И на этом очень разумном решении группа кадетов и потерявшая волю к жизни Нами решительно двинулись навстречу легкой физической разминке. Кошка-воровка пережила это утро, но даже во времена, когда она находилась в банде Орлонга и каждый день подвергала себя риску, обворовывая пиратов. Даже тогда она не ждала следующий день с таким мрачным и неотвратимым предчувствием своей скорой смерти. Джей задумчиво смотрел на бессознательное тело кошки-воровки Нами. Ученица потеряла сознание на третьем этапе улучшенной тренировки и с тех пор в этот жестокий мир не возвращалась. Не то чтобы парень сильно волновался по этому поводу, такая реакция находилась в пределах ожидаемого. Нет, его волновал кое-кто другой. «Значит, это ты тренировал ту гражданскую», — сказал подошедший Зет, медленно садясь рядом. «Ну, теперь мое поражение не так унизительно», — хмуро пробормотал парень. Джей молча пожал плечами, пристально наблюдая за одинокой фигурой, молчаливо сидящей вдалеке. В данный момент бывшие агенты и одна очень несчастная девушка расположились на заброшенном берегу водного города. Джей нашел участок, меньше всего заваленный обломками, быстро соорудил очередное тренировочное устройство во имя обучения кошки-воровки Нами, продублировал его для заинтересовавшейся необычной тренировкой М и принялся контролировать процесс. Кошка-воровка отключилась примерно через час. М выкрутила сложность устройства на максимум. Да, после ряда проб и ошибок Джей осознал, что его творением необходим регулятор сложности. Кошка-воровка до сих пор нездорово опасалась досок и парусины, и уже больше часа увлеченно тренировала скорость реакции. Кей успела провести упрощенный разминочный комплекс, поэтому сидела и завороженно наблюдала за М, машинально разжевывая какую-то спрятанную заранее еду. Мистер Санджи не спал уже третий день. Джей был искренне восхищен его стремлением не оставлять Кей голодной, а Би в самом начале тренировки Би молча сел на некотором расстоянии от группы и просто наблюдал, как он делал все эти два дня. Просто находился поблизости и смотрел. Утренний диалог был единственным разговором, что был у них за все это время, и то Би очень неохотно шел на контакт. Джею это не нравилось. «Я беспокоюсь о Би», — хмуро сообщил снайпер. Зет удивленно наклонил голову и повернулся к мрачной фигуре, сидящей у самого берега. Би застыл у самой кромки волн, тени торопливо накатывали на берег, лишь немного не дотягиваясь до его одетой в знакомый белый цвет фигуры. «Мы все», — просто пожал плечами Зет, — «я беспокоюсь о нем уже два года с тех пор, как он выключился. И если сравнивать, то теперь ему гораздо лучше», — оптимистично заметил парень. Джей нахмурился и нервно постучал пальцем по ноге. В его голове пронеслось воспоминание о маниакально широкой улыбке и слезах, бесконтрольно текущих по щекам. «Я трусливый неудачник, не способный никого спасти. Очевидно, есть только одна вещь, в которой я по-настоящему хорош. Я замечательно умею подчиняться ублюдкам вроде тебя и заставлять других кадетов повторять за мной». Джей все еще помнил эти горькие, полные ненависти к себе слова. Они ему совершенно не понравились, они звучали как что-то, что снайпер думал о себе в темные, особо тяжелые и слишком долгие ночи. И Джей не хотел, чтобы Би думал о себе что-то подобное. Первый был лучше, чем то, что он на себе думал. И то, что он так плохо о себе говорил, это вызывало тяжелое, горькое чувство в груди охотника. Возможно, именно так себя ощущают Зет и остальные, когда Джей говорит о себе что-то плохое. «Я не уверен, что ему лучше», — хмуро признался снайпер. Зет нервно попытался почесать свою руку, но его ногти наткнулись на рукав плаща. «Тогда, может быть, ты поговоришь с ним», — робко предложил парень. «Ты единственный, кого Би когда-либо слушал», — уверенно сказал Зет. Джей скептически на него покосился. Поза Зета продолжала излучать ледяную уверенность. Снайпер тяжело сглотнул и снова перевел взгляд на сидящего в отдалении Би. Тот задумчиво смотрел на разбивающиеся о берег волны. Снайпер снова ощутил этот мерзкий, раздражающий комок в груди и принял решение. Парень глубоко вздохнул, резко встал и уверенно направился к меланхоличному Би. Тот даже не повернулся к приближающемуся снайперу, оставшись сидеть и равнодушно смотреть на море. Джей неловко остановился поблизости, не совсем понимая, что же ему делать. Все вокруг настаивали, что снайпер и Би хорошо ладят и вообще близкие друзья. Джей точно знал, что понимает характер первого, но был совершенно не уверен, что это делает их друзьями, скорее еле терпящими друг друга коллегами по миссии. Би все еще совершенно его игнорировал. Охотник тяжело вздохнул и осторожно сел рядом. «Я волнуюсь за тебя», — кристально честно сказал Джей, «потому что с Би лучше говорить прямо. Первый не любил лишних разговоров и пространных бесед, у него не было на это времени, ни у кого из них не было». «Я знаю», — сухо произнес Би. Бровь Джея раздраженно дернулась. Ну конечно он знает. Би знает все и всегда. Если бы он еще что-то делал с этим знанием. Ты знаешь, почему я волнуюсь? Тихо спросил снайпер. Первый невольно поджал губы и уставился на волны еще пристальнее. Потому что ты сентиментальный идиот, еще с уши произнес Би, который привык беспокоиться о вещах, которые не имеют к тебе никакого отношения, холодно констатировал блондин. Джей раздраженно покосился на Би. Тот продолжал сидеть и очень пристально смотреть на море. Снайпер отвел взгляд и вынул из кобуры Джессику, начав машинально ее разбирать. С этого момента ему нужно говорить очень аккуратно. Он должен добиться того, что Би больше не будет думать о себе неправильные вещи, для собственного душевного спокойствия. «Мы не могли уйти», — тихо сказал Джей, «даже если бы могли просто подумать об этом, тогда в те годы, когда нас было много, мы были слишком слабы», — печально произнес охотник. «Попытка побега всех разу ты помнишь, Ди, и что они делали с ней за попытки?» «Каждый раз, пока она не перестала пытаться», — хрипло произнес снайпер. Би крупно вздрогнул. Его пальцы невольно сжали ткань брюк. «Да, Би прекрасно помнил, что делали с Ди. Они так и не поняли, почему ее просто не исключили, но иногда им казалось, что для Ди было бы проще просто пройти через белую дверь. После всего она стала очень странной. Хотя, Ди всегда была странной. Она была единственным кадетом, пытавшимся сбежать из центра. Даже Би и Джейус их с нами подобное просто никогда не приходило в голову. К сожалению, девочка быстро за это поплатилась. И примерно тогда же они на каком-то глубинном уровне окончательно осознали, что не могут уйти. Никто из них. Джоки Стиверин потребовался год, чтобы помочь убрать это затаенное знание из разума снайпера. «Когда я дезертировал, то точно понимал, что не смогу вас спасти», — тихо произнес Джей. «Я думал, что и себя-то не спасу. Я был полностью уверен, что быстро умру», — криво улыбнулся снайпер. «Поэтому я мне было так страшно. Постоянно каждую минуту, каждую секунду, я боялся и ждал, что вот-вот умру. Потому что исключенные и дезертиры не могут жить. Они просто не могут ходить по земле и продолжать существовать. Мне казалось, что теперь весь мир будет пытаться убить меня. Это было мучительно, и я не ожидал, что проживу так долго», — хрипло признался снайпер. Взгляд Би был мрачен и тяжел, как стальная плита. Он продолжал смотреть на мирно шелестящие волны, медленно накатывающие на берег. «Ну, в итоге ты справился», — сухо сказал первый, «поэтому я не понимаю, почему». «Потому что ты не ошибался, ясно», — огрызнулся Джей. «Тот путь, что ты выбрал, не был неправильным или ошибочным. Мы были детьми, живущими на затерянном в море острове, наедине с кучей сильных, тренированных бойцов. Мы не могли сбежать, не могли сопротивляться и даже не знали, что можем попросить помощи. Слушать их было нашим единственным шансом на выживание», — воскликнул снайпер. Би сжал пальцы в кулак и резко повернулся к Джею, впервые за эти два дня посмотрев прямо на охотника. «Но потом-то мы стали сильными», — крикнул Би. «Мы были сильными и больше не были заперты. И я мог приказать вам сбежать. Вы всегда слушали меня, я мог это сделать», — воскликнул первый. На лице Джея проступила явная, незамутненная злость. «Нет, ты не мог», — прорычал снайпер. Лицо Би прорезала кривая, самоуничижительная ухмылка. «Потому что мне промыли мозги», — зло прорычал Би, «потому что они сломали меня и повлияли на мое мышление, потому что в итоге они победили, и я стал послушным. Я стал». При этих словах на лице блондина начало проступать глубокое, затравленное отчаяние. «Потому что, если бы сбежал кто-то кроме меня, его бы очень быстро нашли и убили», — сухо сказал Джей, и тут Би запнулся. «Что?» — не понял первый. Джей на секунду замолчал, смотря на удивленное, немного потерянное лицо блондина, после чего медленно повернулся к морю и начал нервно гладить Джессику. «В тот первый год, — наконец сказал Джей, — когда я только сбежал и путешествовал один, капитан Багги сказал, что отчеты о моем побеге были крайне ограниченными и давали мое описание в самых общих чертах. Именно поэтому агентов СР было так мало, они опасались сообщать о моем дезертирстве большому количеству людей. Потому что мой отец искал меня», — тихо признался снайпер. «Все эти годы отец искал и капитан Багги тоже. Поэтому СР не могли использовать все свои ресурсы. Но для вас таких ограничений не было. Если бы сбежал хоть кто-то кроме меня, они бы кинули все свои силы и дезертир был бы пойман», — мрачно сказал Джей. На заваленном обломками берегу повисла долгая тишина. До ушей первого и предпоследнего доносился ровный шелест волн. Где-то вдалеке громко крикнула чайка, сзади что-то тихо простонала бессознательная кошка-воровка. «И это не считая психологических проблем», — печально сказал Джей. «Я мне помогли осознать некоторые вещи. Без этого, без года рядом с ее святейшеством, я только благодаря этому я так долго держался. У вас же такой роскоши как год не было, и это не делает вас слабыми, просто ты сам говорил, что птицы не могут летать, если у них сломаны крылья», — тихо сказал снайпер, — «и любой птице нужно лечение и уход, чтобы она снова смогла летать. Это не делает птицу слабой, просто раненый», — грустно произнес охотник. Морской ветер гулял между обломками, создавая особую, гудящую мелодию. Одна из особо сильных волн медленно дошла до сапога Джея и лизнула кончик его подошвы. «Поэтому ты», — прервал тишину снайпер, — «ты делал все это не потому, что тебя сломали. Ты делал это, потому что у этого метода был наибольший шанс на выживание. И я всегда...» Тут Джей невольно запнулся и слегка покраснел. «Ты самый умный и сильный из нас, Би. Мы все так думали. В центре было страшно, мучительно и тяжело, но пока ты был рядом, мы чувствовали, что всегда есть кто-то, кто будет нас защищать. Не потому что мы ценные ресурсы, не из-за нашей успеваемости, а потому что первый в списке смотрит за всеми остальными. Это был закон, что-то, что составляло фундамент нашей жизни», — смущенно произнес все еще красный снайпер. «Поэтому я всегда приходил к тебе за помощью насчет странностей, потому что знал, что ты поможешь. И поэтому мне не нравится, что ты считаешь, что делал что-то неправильно и винишь себя. Мне просто повезло, что появился капитан Багги и отец, но если бы их не было, я бы просто умер. Поэтому та тактика, которую ты выбрал, была самой правильной. Мне же просто повезло, что у меня были дополнительные неучтенные ресурсы», — неловко пробормотал Джей. На песчаном берегу снова повисла тяжелая тишина. Волны продолжали накатывать на берег, немного не доходя до сидящих около обломков людей. «Но был ли смысл?» — странно робко произнес Би. «Что?» — не понял Джей. «Я», — первый запнулся и снова открыл рот. «Такая жизнь такая мучительная, тяжелая жизнь без надежды на улучшение. Был ли смысл в том, что я требовал, чтобы вы продолжали жить?» — тихо спросил Би, спрашивая скорее себя, чем кого-либо еще. И вновь на берегу повисла недолгая тишина. Джей удивленно пялился на накатывающие волны, пытаясь понять только что произнесенные слова, после чего медленно повернулся и пристально уставился на сидящего рядом блондина. «Би», — сосредоточенно сказал снайпер, — «ты действительно думаешь, что мы упорно продолжали выживать, сдавать тесты и убивать себя тренировками, потому что ты так захотел?» — с ощутимым, нарастающим раздражением в голосе спросил охотник. Би слегка покраснел, неловко сцепил руки между собой и недовольно уставился на Джея. «Забудь, что я сказал», — пробурчал блондин. «Ну уж нет», — сердито прорычал Джей, резко вставая с песка. «Я всегда знал, что ты высокомерный нарцисс, но это уже ни в какие ворота не лезет. Ты серьезно берешь на себя все наши решения и пройденные испытания. Знаешь что, а, неважно, я ухожу», — сердито воскликнул снайпер, разворачиваясь и решительно шагая вдаль. Би немедленно встал, слегка покачнулся от резкой смены положения и устремился за ним. «Я не это имел в виду», — зло крикнул блондин, нагоняя снайпера. «И почему я вообще беспокоился об этом идиоте?» — зло пробурчал возмущенный до глубины души Джей. «Зет, ты его слышал?» — воскликнул целеустремленно шагающий парень. «Нет, ты слышал этого самоуверенного высокомерного?» «Да хватит уже», — огрызнулся Би. «Зет, скажи ему, что я не это имел в виду», — приказал блондин, активно идя следом. «Не впутывайте меня в это», — разнесся по берегу испуганный крик лучшего психолога группы, который при виде двух приближающихся к нему раздраженных монстров принял немедленное, но несколько поспешное решение. Зет кристально четко осознал, что эти два чудовища будут громко и очень эмоционально спорить около него, ожидая, что Зет займет чью-то сторону, и при выборе между двумя старшими братьями, каждый из которых мог убить его буквально за секунду, умный парень решил выбрать никого. Зет резко повернулся и на максимальной скорости рванул по направлению к городу. «А ну стой!» — одновременно воскликнули Би и Джей, временно забыв о разногласиях в едином порыве хищника, догоняющего убегающую жертву. Зет осознал, что его решение было немного поспешным примерно через 3 секунды. Именно столько понадобилось его старшим, чтобы догнать не такого быстрого младшего. И следующие 30 минут Зет потратил на то, чтобы слушать привычную перебранку Джея и Би, периодически давая ничего не значащие, бессмысленные ответы, мастерски не занимая никакой определенной стороны. Это было не самое легкое испытание в жизни молодого парня, но он вышел из него с честью. День Джерри, обычного юнги на борту пиратов Багги, начался как обычно. Он встал, увернулся от споткнувшегося рядом Гулливера, оделся в немного испачканную форму, кто-то случайно пролил на нее кофе, позавтракал в столовой. В этот раз рядом проходила сильно недовольная Мима, случайно сломавшая стол. Джерри успел подхватить тарелку и невозмутимо продолжил есть. После парень взял швабру и начал весело напевать, старательно полируя палубу. По пути он машинально увернулся от упавшей с неба чайки, пары кеглей, ножа, бомбочки, ее Джерри также машинально выкинул в море, и одного ведра. В общем, день начался как обычно, ничего странного в повседневности ходячей катастрофы по имени Юнга Джерри. И, как обычно, эта мирная рутина не продлилась слишком долго. Примерно через 2 часа мирного намывания палубы, парень краем глаза заметил что-то маниакально бормочущую Рокси, совершенно случайно проходящую мимо. В его голове моментально выстроилась логическая цепочка. За последнее время они пережили много стресса. Когда у мисс Рокси стресс, она уходит в свою лабораторию и создает что-то смертельно опасное, все слишком заняты информационной блокадой найденных детей и сообщениями их родственникам, чтобы ее остановить. Капитан Багги до сих пор спит, Мима была чем-то сильно недовольна, и когда мисс Рокси создает что-то опасное, невезение Джерри всегда привлекает их доктора в его сторону. Юнга прищурился и медленно отошел за угол. Если мисс Рокси пройдет мимо, то она просто прогуливается. Если же она направится в эту сторону, и тут Джерри ощутил, что его нога наткнулась на то самое пустое ведро, что он отставил в сторону в самом начале его уборки. То тихо звякнуло и что-то бормочущее Рокси резко повернулась на звук. Благодаря этому Джерри успел заметить 2 склянки с ядовито-зеленой, бурлящей жидкостью, зажатой в ее покрытых фиолетовым красителем пальцах. «Доброе утро», — мягко сказала безумно ухмыляющаяся женщина. «Это вы, Джерри?» «Прекрасно, я как раз разработала новый бальзам против ран», — радостно сказала женщина, поднимая бурлящую склянку. Одна из капель упала на палубу, уверенно прожигая себе путь вниз. «Вы не могли бы помочь мне с тестами?» – любезно спросила Рокси, хищно приближаясь к углу, за которым спрятался напряженный Юнга. «Учитывая, как часто вы получаете раны, вам просто необходим мой бальзам», – уверенно заявила женщина. Невезучий парень грустно вздохнул и сосредоточенно кивнул своим мыслям, после чего аккуратно поставил швабру у стены и приготовился целеустремленно петлять. Джерри спрыгнул с края палубы, резко завернул за угол, еле увернулся от проходящего рядом Гулливера, сосредоточенно несущего длинную лестницу, на цыпочках пробрался мимо спящего Ричи, забрался по висящему рядом канату, перепрыгивая на другую сторону палубы, после чего открыл ближайшую дверь и углубился в коридоры Бигтопа. Ему просто необходимо было нейтрализовать их нервного доктора, и пока капитан Багги спал, был всего один человек, способный на это. Без нее, мисс Рокси могла преследовать жертву часами. Джерри знал это, так как обычно этой самой жертвой был он. Поэтому парень перебегал из каюты в каюту, уверенно открывая дверь за дверью в поисках того самого человека. Никто не удивлялся хитрым телодвижением мелькавшего поблизости Джерри. Все, что делали люди, это сосредоточенно следили за тем, что могло появиться со стороны убегания парня. Все знали, Джерри всегда есть от чего убегать. Вопрос в том, могло ли это сожрать тебя по дороге. А потом они видели неуклонно преследующую его Рокси и старались убраться с ее пути как можно дальше. Благо, всего через пару комнат, Джерри таки нашел источник своих поисков, все еще мрачную Миму, которая не оказалась на ее обычном месте. Но Джерри был упорным парнем. В битве невезения и упорства он обычно побеждал. Парень обрадовался и показал пальцем в направлении надвигающейся Рокси, после чего уверенно кивнул. Мима ответила ему серьезным, понимающим взглядом, достала откуда-то специальный мешочек и двинулась в атаку. Со стороны Рокси донесся жалобный вопль, глухой стук и шуршание мешочка. По итогу этих звуков, все еще мрачная Мима вышла из-за угла, ведя за собой печальную Рокси. Джерри показал девочке большой палец, и она благодарно кивнула. Доктор же проводила Джерри взглядом хищника, грустно смотрящего на убегающую антилопу, после чего вздохнула и смиренно последовала за своей суперсильной дочерью. Вот так закончился очередной эпизод тотального невезения, в жизни больше известного как повседневность Юнги Джерри. А потом до ушей парня донесся звук звонящего дин-дина, и он осознал, что только что начался еще один эпизод его великолепного дня. Парень глубоко вздохнул и повернулся к рубке связи, к которой ему строго-настрого запретили подходить. Он до сих пор помнил проникновенный и очень печальный взгляд капитана Багги. «Джерри», — сказал тогда капитан, — «я знаю, что ты ни в чем не виноват и просто оказываешься не в том месте, не в то время. Я знаю, что ты не манипулируешь судьбой и не подстраиваешься вещи, но я все равно прошу тебя, Джерри». Тут глаза капитана стали совсем печальными. «В ближайшие пару дней держись подальше от рубки, ладно?» — попросил капитан. На фоне лихорадочно бегающих пиратов и воплей активно работающей информационной сети, новые новости мы пока не потянем, — устало сообщил мужчина. Глаза Джерри не отрывались от надписи вверху двери. Из комнаты продолжал доноситься звук звонящей улитки. Похоже, никто не брал трубку, очевидно, случился какой-то несчастный случай, из-за которого в рубке никого не осталось. Джерри печально прикрыл глаза. Он знал эти признаки. Парень стоял у рубки связи, в которой никого не было. Судя по звонку дин-дина, это была специальная улитка для экстренных сообщений, которая докладывала информацию для немедленного реагирования. Даже если парень уйдет на поиски кого-то еще, то просто впустую потратит время. Он никого не встретит. Скорее всего, по кораблю уже разнеслись слухи о нервной Рокси, поэтому люди будут любой ценой избегать этого участка корабля. Если же Джерри не возьмет трубку, то последствия будут куда хуже. Он знает это. Данный вывод был следствием печального опыта. «Капитан», — бесконечно печально сказал Джерри, — «простите меня». После чего медленно открыл дверь и увидел лежащего на столе первого помощника Маджи, похоже, потерявшего сознание от усталости. Чисто на всякий случай, Джерри попытался его разбудить, но попытки были абсолютно тщетны. Не то чтобы парень ожидал другого результата, не с его везением. Поэтому молодой юнга очень печально вздохнул и поднял трубку дин-дина для экстренных сообщений. «Алло!» — крикнула паникующая улитка. «Меня кто-нибудь слышит? Это Гарп. Мимо меня только что проплыл корабль клятого вице-адмирала Гарпа. Он будет в Ватер 7 через несколько часов. Это катастрофа». Джерри грустно посмотрел на паникующий дин-дин и очень печально вздохнул. Часть 70. Непростое решение. Первый помощник пиратов Багги Маджи, первый помощник пиратов Багги Кабаджи, невыспавшаяся Рокси и очень, очень грустный Джерри стояли около стола своего экстренно разбуженного капитана. Багги был грустен за трех Джерри разом и печально смотрел на письменный отчет об одной из самых огромных и дурно пахнущих проблем, что могло подложить им правительство. «Дрянь», — кратко описал ситуацию капитан пиратов. Рокси сонно моргнула и медленно, можно сказать, последней искрой воли разлепила свои слипшиеся от трехдневного бодрствования веки. «Капитан», — медленно сказала женщина, — «боюсь, я не совсем понимаю». Рокси затихла и на несколько наполненных неповоротливыми мыслями секунд уставилась в стену, мучительно пытаясь сформулировать мысль. Вице-адмирал Гарп известен как неподкупный человек высоких моральных принципов, наконец родила предложение женщина. «Я сильно сомневаюсь, что он что-то сделает детям. Я бы скорее подумала, что в этом вопросе он будет на нашей стороне», — закончила свой титанический мыслительный труд Рокси. Все, присутствующие в каюте, очень грустно на нее посмотрели, а потом Багги тяжело вздохнул и начал сосредоточенно массировать виски. «В этом-то и проблема, Рокс», — печально сказал капитан, — «в этом-то и проблема, что он хороший дозорный», — грустно произнес Багги, тоскливо глядя на лист. «И не просто хороший», — продолжил за него Маджи, — «а знаменитый герой дозора, который служит неким символом для всего их флота. Поэтому, как бы сильно он ни доводил Гарасеев, те не могут просто так снять его с должности. Точнее, им нужна официальная, соответствующая уставу причина», — напряженно пояснил пират. Рокси снова медленно моргнула и очень постаралась сосредоточиться. «Снять?» — осторожно спросила она. «Вы имеете в виду, что они недовольны вице-адмиралом?» — сосредоточенно уточнила женщина. И тут Багги крайне иронично выгнул бровь. «Недовольны?» — с каким-то маниакальным весельем спросил капитан. «А-а-а, недовольство не то слово, что можно использовать в данном случае. Ты сама сказала, что Гарп известен как высокоморальный и хороший дозорный. Ты можешь понять, насколько сильно Гарасеям нравится кто-то не тупо исполняющий приказы, а осмеливающийся вольно их интерпретировать в угоду своим моральным ценностям», — криво ухмыльнулся Багги. «Особенно, если этот кто-то слишком знаменит, чтобы беспричинно его уволить, достаточно силен, чтобы их знаменитые СР-9 даже не пытались его убрать и, кто бы мог подумать, осмеливается воспитывать столь же высокоморальных и сильных учеников», – саркастично произнес мужчина, и это не говоря о том немаловажном факте, что Гарп является сильнейшей поддержкой нынешнего главнокомандующего дозора Сингаку, который, какая неприятность, тоже обладает этими клятыми моральными принципами, ядовито сказал Багги, то есть на приказ уничтожить остров, на котором видели кого-то из революционной армии, осмеливается проводить расследование с явными доказательствами того, что революционеров там и в помине не было, после чего составляет аккуратный доклад и кладет его на стол начальству, с еще большей дозой яда произнес пират, да, я бы сказал, что Гараси совсем несчастливы, но и просто так взять и уволить двух великих героев дозора, которых они сами максимально разрекламировали, они не могут. Это может создать жуткий разлад и снижение морали в рядах дозора, что было бы не очень удобно для самих гарасеев, максимально саркастично заключил злобный и максимально не выспавшийся капитан Багги. Рокси снова очень медленно моргнула. «О», слегка потерянно произнесла она, женщина и не ожидала, что отношения между морским дозором и руководством мирового правительства такие запутанные. «Тогда если вице-адмирал может игнорировать приказы гарасеев», – осторожно сказала она, – «то в чем проблема?» Багги очень тяжело вздохнул и отложил листы с проклятым, лишившим его сна и покоя докладом. «Потому что он не может», – устало сказал мужчина, – «приказ есть приказ, и его прямое невыполнение – это предательство. Дозор не пиратский корабль, там четкая иерархия и железная дисциплина. Если Гарпу дали приказ по захвату опасных преступников, и он даже не попытается его выполнить, то это пособничество преступлению», – сухо констатировал Багги, – «и Гарп не может себе этого позволить. Если его уволит, то Сингаку останется один на один с гарасеями и долго не продержится, всех его учеников прижмут к ногтю, острова, которые контролируются лично Гарпом, утратит свою защиту, и следующий кандидат в главнокомандующие не сможет так привольно себя вести. Даже если он будет хорошим человеком, которых среди адмиралов ровно один», — сухо усмехнулся Багги. «Так что, похоже, правительство прорвалось через нашу информационную блокаду, выяснило, что дети на Ватер-7, а потом дало Гарпу какой-нибудь расплывчатый приказ по захвату опасных убийц, разгромивших Эниас Логби, начал просчитывать ситуацию пират. Гарп приплывет на Ватер-7, увидит этих убийц с их повадками и татуировками, а потом ситуация становится совсем сложной», — тяжело вздохнул Багги. «Чтобы кто ни думал, Гарп не идиот, иначе он бы столько в дозоре не продержался. Ты не представляешь, сколько дерьма он вытерпел, чтобы остаться на службе. Этот человек прекрасно понимает все проблемы дозора, а также осознает, что аналогов дозору не существует. Ты видела, как живут острова, не платящие дань правительству?» — устало спросил мужчина. «Бандитизм, беззаконие, рабство, проституция, где-то даже каннибализм на фоне повального голода. Да, есть острова под контролем Йонка, но кто из них по-настоящему хорошо живет?» — грустно произнес Багги. «И, ладно, возьмем Белауса или Шанкса, если с ними что-то случится, то сколько продержится структура, основанная на одном человеке?» — риторически спросил пират. «Поэтому Гарпи терпит все это дерьмо, подставы и махинации, потому что хочет и может сделать единственную работающую систему лучше. И именно поэтому у нас здесь настолько серьезная проблема. Я не знаю, на что готов пойти Монки Д. Гарп, чтобы сохранить свое место, и даже не могу винить его за это», — бесконечно устало вздохнул капитан. Примерно на середине длинного объяснения, выделившийся в крови Рокси адреналин полностью разбудил испуганную женщину. Она точно осознала размеры подставы мирового правительства и всю сложность ситуации, в которой они оказались. «А может, — медленно сказала она, — мы сообщим ему о ситуации?» — робко предложила женщина. Багги устало откинулся на спинку стула и печально уставился в потолок. «Если бы жизнь была такой простой штукой, что толку? Он подчиненный, которому дали приказ. Думаешь, он может просто отказаться?» — сухо спросил Кабаджи, объясняя вселенскую печаль в глазах капитана. «К тому же, гараси редко имеют возможность отдавать Гарпу по-настоящему мерзкие приказы. Это, как ни странно, не соответствует уставу. А здесь прямо звезды сошлись, скорее всего, за исполнением этого приказа будут очень пристально следить», — устало пояснил мечник. «Поэтому обычные трюки Гарпа не пройдут. Возможно, он попробует захватить детей, а потом провести махинации по реабилитации или договориться с Сингаку по содержанию или еще несколько трюков, что они используют в таких случаях, но мы не можем так рисковать. Слишком много переменных, которые могут пойти не так, мрачно констатировал первый помощник. В ответ на эту фразу, рот Багги расползся в кривой и совсем невеселой улыбке. «О, вряд ли до этого дойдет», — с налетом вымученного маниакального веселья произнес Багги, учитывая Белоуса, Михаука и Цветочника, ледяным как полярная пустошь голосом заключил капитан. И тут все, присутствующие в каюте, вздрогнули и ощутимо поежились. Особенно несчастный Джерри. Для него любое волнение в мире было просто увеличением мишени, начертанной прямо на его спине. Поэтому парень был заинтересован в поддержании мира и порядка едва ли не больше морского дозора. Громко и очень эмоционально сказал Маджи. «Дрянь», полностью повторила вывод капитана Рокси, «это же мировая война, самая настоящая», пробормотала женщина, «тысячи могут умереть. Как мы могли вляпаться в подобную ситуацию?» Вцепилась руками в волосы доктор, «мы просто хотели помочь детям», жалобно воскликнула женщина. «И самая задница, что мы даже силой остановить его не сможем», мрачно произнес Маджи, «это же чертов гарп, а родственники ближайший корабль Белоуса в неделе пути, Михаук в двух, а Химера даже если она решит плыть за дочерью, то это минимум три», депрессивно произнес мужчина. Она почти до самого Редлайна уже добралась. К тому же, даже если бы они были здесь, это гарп, он сила, с которой даже король пиратов считался, прорычал первый помощник один. «Капитан», задумчиво сказал Кабаджи, «может расскажем гарпу детали, тогда он решит, что уйти в отставку проще», предложил первый помощник два. Багги очень иронично на него посмотрел. «Да я уже вижу эту картину», саркастично произнес пират. «Вице-адмиралу поступает звонок от знаменитого подпольного информатора, который вываливает на него кучу странных фактов и уговаривает Гарпа на мечту всей жизни Горосеев, чтобы он напрямую нарушил приказ и ушел в отставку. И тот на слово ему верит», — весело произнес Багги, после чего улыбка мгновенно стекла с его лица, и он отделил руку, чтобы врезать своему мечнику: «Не неси бред, Кабаджи. Это для подпольного мира я авторитет. Для дозора же я очень раздражающий и опасный враг, скорее ценная добыча, чем...» И тут Багги запнулся и замолчал. В каюте повисла сосредоточенная тишина. Все следили за сосредоточенным выражением лица их капитана, в глубине глаз которого крутились многочисленные, мелькающие туда-сюда мысли. «Он мастер находить предлоги», — медленно сказал Багги, после чего его губы расплылись в жестокой, едкой усмешке, «и репутация идиота только помогает ему в этом». И после этой, во многих смыслах жуткой фразы, мужчина медленно повернулся к напрягшемуся Маджи. «Напомни-ка мне, сколько нынче дают за голову синего?» — весело спросил Багги. И в этой улыбке было слишком много злого, но полного решимости напряжения, чтобы первый помощник пиратов Багги чувствовал себя спокойно. Гордый, очень усталый, но упрямо не сдающийся ученик вице-адмирала Дозора Гарпа по имени Каби, обеспокоенно косился на своего хмурого наставника. Напряженный и нехохочущий каждые две минуты Монки Ди Гарп был непривычным, а оттого серьезно пугающим зрелищем. Мужчина выглядел сильно недовольным с того самого момента, как получил тот проклятый приказ. Причем все шло по нарастающей. Сначала учителю сообщили, что он должен захватить Луффи, сейчас находящегося на Ватер 7. Сообщение о капитане Мугивар послали горожане, свято уверенные, что пираты пытались напасть и убить их мэра. Когда Каби услышал эти слова, то чуть не упал в обморок от неожиданности. С виду учитель не показал никакого недовольства и возмущения по поводу этого приказа, и только Каби заметил мелькнувшую искру усталости и упрямой злости, отразившуюся в его глазах. Это произошло настолько быстро, что сначала парень решил, что ему показалось из-за его собственного удивления. Он и вправду отчаянно хотел вновь увидеть того веселого парня в соломенной шляпе, что когда-то спас его от пиратов, но совсем не ожидал, что это произойдет в подобных обстоятельствах. Каби думал, что только у него была общая история с капитаном Мугивар, но последующие дни показали совсем другое. Учитель стал более напряженным, его смех был натянутым, кулаки любви выходили более сильными, а от фигуры исходила какая-то тяжелая, гнетущая аура. Становилось очевидно, что учитель был совсем не рад отданному ему приказу и о чем-то напряженно думал. Но это оказалось терпимой проблемой. Самое жуткое началось, когда к ним прилетела чайка с дополнением к приказу. Там им сообщили, что пока корабль Гарпа плыл к Ватер-7, Луффи успел объединиться с какими-то безжалостными убийцами и вызвал ужасающие разрушения на Неослобби. Учитывая характер Луффи, информация звучала как полный бред, с этим согласился даже Хельмиппа, что служило пугающим показателем. Возможно, учитель тоже так подумал после этого краткого письма, принесенного белой чайкой. Атмосфера на корабле стала настолько тяжелой, что даже дышать было трудно. Все матросы старались вести себя как можно тише и осторожнее. Они даже лишний звук произвести опасались, и только Каби и Хельмиппа, как гордые ученики вице-адмирала Гарпа, тенями бродили поблизости, периодически натыкаясь на усиленную версию кулаков любви. Путь к цели напоминал плавание в густом, иссушающем сиропе, и чем ближе становился Ватер 7, тем тяжелее становился этот сироп. К тому моменту, когда острова остался час плавания, воздух можно было резать и использовать как оружие массового поражения. Хельмиппа пробормотал что-то о том, что до Ватер 7 они не доживут, после чего удалился в каюту к остальной команде. Каби же крепился и тренировал силу воли перед давлением. Учитель молча стоял около носа корабля и мрачно сверлил глазами далекий, но уже виднеющийся берег города плотников. Судя по тяжелым морщинам, избороздившим его лоб, вице-адмиралу это зрелище совершенно не нравилось. Судя по гнетущему напряжению, внезапно донеслось слева: «Я предположу, что о пахучести приказа вы уже догадались. Опыт, я полагаю?» С неподдельной иронией спросил какой-то расплывающийся в восприятии Каби мужчина. Первую секунду парень даже не обратил внимания на незнакомого человека, сидящего на бортике. В нем не было ничего странного или выделяющегося. Скорее всего, он был частью экипажа. Кто-то, к кому ты настолько привык, что перестал выделять его из толпы. Каби даже голову в сторону голоса не повернул. А потом учитель резко повернулся, схватил лежащее на подставке ядро и метнул его на расстоянии волоска от уха Каби, прямо в ту смутно знакомую, сидящую на бортике фигуру. От силы ударной волны, дерево корабля жалобно хрустнуло и разломилось, полностью разрушая бортик. Каби продолжал пораженно стоять, ощущая, как его сердце бешено бухает в груди. «Это было не очень любезно», — сухо произнес все тот же голос уже сзади застывшего в ужасе Каби. В этот момент парень в ужасе осознал, что его тело перекрывает траекторию удара по врагу. Парень резко метнулся влево, но ощутил, как его руку с дикой, неожиданной силой сжимают чужие пальцы, не давая ему двигаться ни на сантиметр в сторону. Каби тяжело сглотнул и осознал, что за те мгновения, что он потерял ориентацию, его взяли в заложники. И судя по мрачному, тяжелому взгляду учителя, он тоже прекрасно это понимал. Каби тяжело сглотнул и попытался повернуться, но ощутил, как его шею сжали в тисках, не давая двигать ни единым мускулом. Учитель нахмурился сильнее, а потом его брови дрогнули в смутном узнавании. Он присмотрелся к фигуре того, кто захватил Каби, и его глаза пораженно расширились, а поза стала на малую долю менее агрессивной. «Ты?» – удивленно спросил Гарп. «Ты же, Роджера?» «Уже нет», – резко отрезал вторженец, с тех самых пор, как его голова ударилась о землю, ледяным голосом сообщил неизвестный. Брови учителя дернулись, а поза снова стала полностью угрожающей. «Значит, ты пришел мстить?» Так же холодно и неожиданно серьезно спросил учитель, «потому что я доставил его на плаху», с легким, застарелым оттенком грусти произнес пожилой мужчина. Со стороны захватчика донесся сухой, безэмоциональный смешок. «Нет, дозорный, я здесь не для того, чтобы мстить за капитана. Он бы этого не хотел», с нотой невольной злобы произнес неизвестный. «Моя причина заключается в том приказе, что ты недавно получил», внезапно сообщил мужчина. «Проблема не только в том, что они просят тебя схватить родного внука. Учитывая твой моральный кодекс, ты вполне можешь это сделать», едко заметил захватчик. И тут Каби пораженно вытаращил глаза. «Луффи внук учителя? Что?» Сам же учитель сурово поджал губы и сложил руки на груди. «Он сам выбрал этот путь», спокойно констатировал Монки Ди Гарп. «Пираты – это преступники, вносящие смуту и беззаконие. А учитывая характер Луффи, и что он уже наворотил, не я, так кто-то другой его поймает. Я хотя бы не буду пытаться его убить», хладнокровно заключил любящий дед. Захватчик спокойно пожал плечами. Видно, ему было плевать на отношения деда и внука, а также кто пострадает в процессе. «Мне, честно говоря, плевать на Мугивару Луффи», подтвердил мнение Каби-захватчик, «и на тебя по большому счету. Но тот приказ, что тебе дали, он может спровоцировать огромное количество последствий. Если ты заберешь тех убийц, то дозор ждет широкомасштабная война с минимум тремя йонка прольется чудовищное количество крови, мрачно констатировал все более пугающий неизвестный. Учитель ощутимо нахмурился, начав сверлить захватчика тяжелым, неподвижным взглядом. «Я приму эту информацию к сведению», — спокойно сообщил пожилой мужчина. Тело захватчика стало тверже, будто он напрягся. Очевидно, судя по наблюдениям Каби, неизвестный не особо поверил в слова учителя, или нашел их недостаточными. «Что бы ты ни делал после, если вы захватите этих детей, начнется война», — холодно произнес вторженец. «Белаус и Шанкс понимают важность дозора, но даже у их терпения есть пределы. Они в ярости, и грань их терпения ходит по очень тонкой скорлупе, и цветочник будет счастлив эту скорлупу треснуть. СР-9 прошлись по всем. Сейчас мир балансирует на грани, Монки Ди Гарп», — холодно сказал неизвестный, «и только от нас зависит, обрушится ли он в пропасть». Тело Каби продрало холодком леденящего ужаса. Что вообще происходит? Они же плыли к Луффи, во что он вляпался? Взгляд учителя стал еще мрачнее. Он сурово скрестил руки на груди и окинул захватчика тяжелым, пристальным взглядом. «И ты думаешь, что я поверю пирату?» — сухо спросил мужчина, одному из его учеников. «Я знаю тебя, мальчик, ты всегда был терпеливым, умным и изворотливым. Ты вполне мог придумать всю эту историю, чтобы отомстить мне за его смерть», — холодно произнес учитель. Каби часто заморгал, пытаясь представить человека с настолько коварным разумом. По итогу размышлений, парень пришел к определенным выводам, и те ему совершенно не понравились, особенно учитывая, что этот самый человек сейчас стоял у него за спиной. «Я знаю, что мои слова не заставят тебя нарушить прямой приказ», — неожиданно легко согласился неизвестный, «но, насколько я помню, в вашем уставе есть один очень интересный пункт». В этот момент в голосе неизвестного стала звучать некоторая плохо скрытая нервозность. «Если во время выполнения задания вы схватили особо опасного преступника, то захвативший имеет право повернуть, чтобы немедленно доставить его в тюрьму. А если личность преступника неизвестна, то считается любой подозреваемый с достаточным уровнем улик против него», — уже ощутимо дрожащим голосом дополнил захватчик. И тут учитель застыл на месте и тупо уставился на держащего Каби неизвестного. Сначала во взгляде Монки Ди Гарпа застыло напряженное непонимание. Спустя пару секунд, в глубине глаз дозорного мелькнуло робкое осознание, перешедшее в неподдельный шок. Пожилой мужчина был так поражен, что его челюсть невольно упала, а глаза застыли в потерянной, застывшей дымке. «Ты», — медленно произнес учитель, — «ты это серьезно?» Стоящий за спиной Каби захватчик нервно повел плечами. «Ну, против меня довольно много улик», — слегка истерично хмыкнул захватчик, — «и даже три устных подтверждения, насколько я помню. Один раз я был пьян, поэтому это может быть недействительно, но два других точно были», — пожал плечами все более загадочный неизвестный. «Насколько я понимаю, согласно уставу, вы обязаны схватить меня и отвезти на допрос, и уже там будут решать, являюсь ли я реальным преступником или простым, ничего не значащим пиратом, все по вашим же законам», — твердо произнес мужчина. Учитель продолжал тупо смотреть на держащего Каби захватчика, после чего медленно опустил голову. Его плечи мелко задрожали, и ученик начал серьезно беспокоиться за своего пожилого учителя. Все-таки, в последнее время тот очень странно себя вел. А потом мужчина запрокинул голову и разразился громким, звучным хохотом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Учитель смеялся так сильно, что в углах его глаз выступили слезы. «Это самая смешная вещь, что я слышал за последние месяцы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Боже, ты действительно его ученик! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Продолжал заливаться хохотом мужчина. «Рад, что тебя так радует моя горькая судьба», — сухо сказал неизвестный. Учитель отсмеялся и начал вытирать слезы, периодически весело подхихикивая. Впервые за все время плавания его плечи были полностью расправлены, из позы ушло это гнетущее, тяжелое напряжение, а в глазах снова зажглась яркая искра. Монки Ди Гарп улыбнулся своей обычной широкой улыбкой и лукаво посмотрел на все еще не отпускающего Каби захватчика. «О, да, она будет очень горькой», — весело сказал учитель. «Ты же у нас сыскблюместечковый, насколько я помню», — жутко неестественным тоном произнес вице-адмирал. «Для такого и первого уровня хватит, верно же?» — попытался хитро подмигнуть пожилой мужчина. Каби и захватчик ощутимо содрогнулись от этой жуткой картины. Учитель мог быть более серьезным и умным человеком, чем показывал миру, но это не отменяло того простого факта, что Монки Ди Гарп и любые виды хитрости были понятиями из разных вселенных. Вице-адмирал был человеком, прямым как рельса. «Я понятия не имею, что ты пытаешься изобразить», — нервно произнес захватчик, «но никогда так больше не делай», — с нотой мольбы попросил неизвестный. Каби начал часто и очень активно кивать. Пытающийся хитрить Монки Ди Гарп был зрелищем не для слабых духом. «А вообще, я давно думал, что импел нужно хорошенько встряхнуть», — бодро заявил ощутимо повеселевший вице-адмирал, «а то они что-то расслабились с этими своими зверями, огненными ямами и решетками. Никакого веселья, но думаю, уж ты-то меня не подведешь, верно, синий?» — широко ухмыльнулся учитель, окидывая неизвестного бесконечно веселым взглядом. Каби и захватчик опасливо на него уставились. Именно такой взгляд был у Монки Ди Гарпа, когда тот начинал говорить о силе кулаков любви. «Да», — мечтательно произнес учитель, — «это точно поможет ребятам вырасти». Багги непонимающе покосился на этого странного человека, после чего медленно отпустил трясущегося Каби и спокойно позволил нацепить на себя наручники. «Да, это было не самое доброе и хорошее решение, но оно было самым бескровным и эффективным. Начиная с того факта, что мужчина решил этот кризис довольно малой ценой, один не особо важный человек сядет в тюрьму. В глобальном плане это вообще не было проблемой, и заканчивая тем, что подобный уровень решимости заставит Гарпа поверить в серьезность ситуации. Где поверит Гарп, там поверит и Сингаку, а Сингаку очень хорошо умеет думать и расследовать вещи. Как только главнокомандующий пробьет ситуацию по своим радарам и проникнется, то использует все свои ресурсы, чтобы не допустить мировой войны в будущем. Конечно, Багги мог использовать своих шпионов, чтобы слить главнокомандующему информацию менее болезненными методами, но должен же он найти в этой ситуации что-то положительное, верно? Да, жест Багги решал сразу множество проблем. Правда, от этого ему не становилось менее страшно. Его взгляд был устремлен в сторону Эниас Логби, с которого можно было в кратчайшие сроки попасть в Импилдаун. Самую страшную тюрьму, известную человечеству, в ее стенах удерживали сильнейших и знаменитейших пиратов, чудовищ и убийц. Воистину несокрушимое место, думал Багги, мрачно идя в свою камеру. Как ни странно, команда вице-адмирала Гарпа была крайне любезна. Пленнику предоставили нормальную еду, хорошую кровать и ни разу не попытались пнуть, очевидно. Это была немая благодарность всего экипажа за повеселевшего и бодрого Гарпа. Дозорные начали обходить незнакомого пирата по очень широкой и уважительной дуге, после эмоционального рассказа второго сильнейшего дозорного на корабле. Этим самым дозорным был захваченный в заложники Каби, который был впечатлен этим фактом до глубины души. И пока Багги мрачно обустраивался в тюремной каюте, около которой засел отлично ощущающий силу врагов Гарп, дабы не дать пленнику даже шанса на побег, это не улучшило мнение экипажа об их новом пленнике. О судьбе своего глупого капитана думала такая же мрачная кудесница Рокси, попутно выслушивая всеобщий плач и траур по их ушедшему лидеру. Багги строго-настрого приказал не сообщать о проблеме Шанксу, пока его не доставят на место. Все равно Рыжий ничего не успел бы сделать, а в попытке что-нибудь все-таки предпринять мог наломать таких дров, что потом всем миром будут расхлебывать. Рокси сидела и думала о том, что импел был столь знаменит и страшен в основном потому, что главы мирового правительства прекрасно понимали, кого возможно держать в заперти, а кого лучше даже не пытаться. Если бы люди когда-нибудь смогли бы схватить таких чудовищ, как Большая Мамочка, Повелитель Зверей Кайда или, не дай Боже, Рыжеволосый Шанкс, их бы попытались убить на месте. Потому что только полный псих или безумец будет надеяться удержать в тюрьме кого-то уровня Йонка. Рокси стояла на палубе Бигтопа, слушала всеобщий траур и мысленно желала всем охранникам импела удачи. Да, у ее капитана было неправильное самовосприятие, и это должно было дать несчастным тюремщикам определенный луч надежды. Вот только у мужчины была и вторая, крайне неприятная черта характера. Багги-клоуну быстро становилось скучно. Капитан привык просматривать огромные объемы информации, каждый день решать множество задач и работать над контролем огромной информационной сети. Да, первые дни он будет крайне осторожен, выяснит об этой тюрьме все, что только возможно, и составит несколько десятков запасных планов на все случаи жизни. А потом ему неумолимо станет скучно. И что ж, Рокси слышала мало хорошего о тюремщиках Импилдауна. В этом не было ничего особо удивительного, Импилдаун должен внушать ужас, чтобы из-за одного этого имени люди задумывались о том, стоит ли туда попадать. Но все эти факты не значат, что Рокси одобряет садизм. бесчеловечное отношение и грубость. Учитывая репутацию Импела, эти люди заслужили все, что мог дать сверхъестественно скрытный, мастерски манипулирующий информацией и владеющий двумя видами воли пробужденный фруктовик, что отчаянно мучается от скуки. Может быть, с нотой легкой надежды подумала Рокси, он даже хорошо проведет время. Ее взгляд был с оптимизмом устремлен в будущее. Чем-то этот легкий, веселый и полный надежды взгляд походил на взор вице-адмирала Гарпа, сидящего около каюты с запертым в ней пленником. По крайней мере, пока об этом не узнает Шанкс, возникла в голове Рокси куда менее оптимистичная мысль: он будет совсем не рад, совершенно не рад. Ее капитан был рациональным, умным и хитрым человеком. Его планы всегда были просты, но крайне эффективны. И единственной, но самой большой дырой в его планах всегда было его собственное самовосприятие. Капитан всегда считал себя недостаточно сильным, недостаточно значимым и неважным в жизни других людей. Будто он легко заменим и не совсем достоин глубоких, искренних чувств. Эта проблема могла затрагивать самые разные слои его жизни. К примеру, он искренне считал Шанкса своим самым близким другом. Можно сказать, почти братом. Только он редко учитывал, что Шанкс тоже так думал. И насколько сильно молодой Йонка мог разозлиться при новости, что один из самых дорогих для него людей добровольно сел в Импел. «Я очень надеюсь, что капитану там понравится», – печально подумала Рокси. «Или мы все умрем». Часть 71. Мировая газета. Возмездие. Над городом воды занимался очередной рассвет. Джей сидел в расслабленной позе, чистил винни и наблюдал за мучобучением кошки-воровки Нами. Рядом сидел его второй ученик Чоппер, сурово наблюдающий за привычным разминочным комплексом других кадетов, к которым решительно присоединился недавно потерянный и только что вышедший к людям первый помощник Зара. Эпичное появление уже день как потерявшегося мечника вообще было довольно впечатляющим. Так как кошка-воровка Нами была занята СТР-учебой под бдительным взором Джея, мистеру Санджи было плевать, доктор Чоппер все еще спал, а Мугивара Луффи восстанавливался после боя с Луччи, что проявлялось в удивительном феномене. Он умудрялся есть и спать одновременно. Данный навык крайне заинтриговал бывших агентов, и те потратили печально большое количество времени, пытаясь безуспешно повторить эту эффективную тактику. Не справился даже Би. Иначе говоря, все члены команды Мугивар были слишком заняты, чтобы следить за Зара, а мечник подобных ошибок не прощал. Чем-то его феномен походил на когда-то услышанный Джейм эксперимент про кота Шредингера. Если ты не следил за мечником, то тот немедленно исчезал и находился в неизвестном состоянии, пока ты снова не умудришься его обнаружить. Точнее, пока мечнику не надоест быть неопределенным, и он не выйдет к людям. В этот раз появление мечника превзошло его обычные эффектные появления. Причем сначала Джей даже не понял, что именно происходит, он просто задумчиво смотрел на перекатывающиеся волны, пока не заметил идеально круглый зеленый шарик, странно целеустремленно движущийся к берегу. Парень посчитал это морской живностью и равнодушно перевел взгляд. Зато на странную водоросль обратил внимание все еще молчаливо наблюдающий за берегом Би, чья параноидальность могла бы войти в легенды, если бы кадеты знали, что такое легенда. Постепенно шарик начал расти, пока не перешел в спокойное лицо человека, сохранявшего невозмутимое выражение лица, даже когда по этому самому лицу стекали ручьи холодной соленой воды. Би недоуменно моргнул и резко тряхнул головой. После из-под воды показалось тело в намокшей белой майке, и на странный феномен обратили внимание все, находящиеся на берегу, не считая невыразимо страдающей Нами. Бывшие кадеты молчаливо смотрели на ранее спящего, а потом необъяснимо пропавшего члена команды Мугивар, торжественно выходящего из холодного и сурового моря. Рарана Азар окончательно вышел на твердую землю, тряхнул головой, стряхивая с нее лишнюю влагу, после чего молчаливо и совершенно невозмутимо посмотрел на агентов в ответ, после чего, все так же невозмутимо, поинтересовался, когда подадут завтрак. Как оказалось, в этот раз Зара начал свой путь блуждания с амбициозной целью посетить столовую, которая располагалась через целых два поворота и один дверной проход от их спальни. Это расстояние оказалось слишком большим вызовом для первого помощника пиратов соломенной шляпы, и тот оказался надежно потерян почти на 12 часов. Джею потребовалось некоторое время, чтобы объяснить феномен мечника настороженным бывшим агентам, и примерно столько же времени, чтобы вбить в башку Зара очевидную мысль о том, что заваленный обломками древесины берег не является столовой. Примерно через 10 минут Джей осознал всю безуспешность своей затеи. Главной проблемой Зара был вовсе не топографический кретинизм. Его главной проблемой была твердая уверенность в том, что он идеально ориентируется на местности, и просто молча передал мечнику свой заранее приготовленный сэндвич с курицей и яйцами. Зар немедленно и с большим наслаждением его съел. Все-таки он не ел минимум 12 часов и довольно сильно проголодался. А потом Рарана узрел глаза Эм и немедленно потребовал поединка и был мощно ударен по голове чоппером, который громко и сердито объяснил, что Эм ранена и не собирается драться, пока ее раны не заживут. Зар окинул злого чоппера пристальным, сосредоточенным взглядом. Олененок ответил ему таким же, после чего медленно вынул два зловещих на вид шприца. Глаза Зара сощурились сильнее. На заваленном обломками берегу повисла тяжелая тишина, изредка прерываемая стонами страдающей Нами. Никто из противоборствующих сторон даже не думал сдаваться. Чоппер был полон решимости биться за своего пациента, а Рарана Азара жаждал сразиться с носителем соколиных глаз. Напряжение копилось в воздухе. А потом стоящий за спиной грозного олененка Джей медленно поднял Джессику, и Зара разумно решил не спорить с сенсеем. Мечник отвернулся от напряженной Эм, узрел муч обучения кошки-воровки, впечатлился и немедленно пожелал присоединиться к ее страд-стараниям. И вот теперь Джей сидел на берегу моря и задумчиво пялился на слегка необычную композицию. Бывшие агенты и двое Мугивар тренируются. «Я вижу, голова водоросль нашелся», — донесся из-за спины Джей раздраженный голос. Снайпер даже не оглянулся. Он мог бы узнать эту фразу, даже если бы не узнал голос. «Доброе утро, мистер Санджи», — невозмутимо поприветствовал охотник. «Вы принесли Кей новую порцию пищи?» — спросил парень, поворачиваясь к высокому, одетому в черный костюм блондину. В этот раз, как ни странно, Кок пришел без огромного подноса, полностью заставленного едой. Это было довольно непривычное зрелище. С тех пор, как пираты и бывшие агенты вернулись с Аниаслобби, прошло уже 3 дня, и все эти дни Санджи готовил. Джей был совершенно поражен самоотверженностью и выносливостью этого человека. Да что уж там, когда повар пришел с очередной порцией еды к счастливой и уже не такой худой Кей, то Зет подошел и поблагодарил его. Зет никого и никогда не благодарил, особенно человека, что так грубо с ним разговаривал. Но мистер Санджи просто отмахнулся от этой благодарности и сообщил, что не смог бы спать, зная, что кто-то рядом голодает. А потом дополнил, что самой лучшей благодарностью от Зета будет, если тот больше никогда не приблизится к прекрасной Нами или очаровательной Робин с плохими намерениями. Зет дал торжественное обещание, и эти двое пугающе разных людей разошлись более-менее довольные друг другом.